так что, надеюсь, вы не успеете влипнуть в очередную историю». Грей хмуро что-то буркнул и зачерпнул еще одну ложку каши. «Послушай, я вчера не пытался затащить тебя в постель?» — неожиданно спросил он. «Пытался». «Так я и думал», — покаянно вздохнул Грей и, усмехнувшись, добавил. «Не представляю, как ты могла мне отказать?» «Хо, это было нелегко, но я все-таки устояла». «Ну ладно, пока». «Бриана!» — грозно предупредил Грей. «Смотри в другой раз! Тебе так просто не вывернуться!» Кристина Роган Суини готовилась стать прабабушкой, но судьба распорядилась так, что ей довелось еще разок побыть в роли невесты. И сколько бы Кристина ни твердила себе, что в ее возрасте глупо волноваться по такому ничтожному поводу, душа ее все равно уходила в пятки. Через несколько минут она выйдет замуж за любимого человека. После стольких лет вдовства у нее снова будет муж. «Вы прекрасно выглядите!» Мэгги подошла к Кристине сзади и посмотрела на ее отражение в большом зеркале. Лацканы бледно-розового костюма невесты были усеяны крохотными жемчужинками. Белоснежные волосы украшала розовая шляпка с небольшой вуалью. «Я чувствую себя красавицей!» Кристина рассмеялась и обняла сначала Мэгги, затем Бриану. «И даже если я единственная, кто так считает, мне наплевать. Интересно, Найл тоже нервничает?» «Он мечется из угла в угол, словно дикий кот», — сказала Мэгги. «И каждые 10 минут спрашивает у Рогана, сколько времени». «Это хорошо». С облегчением вздохнула Кристина. «Очень, очень хорошо». «Скоро будет пора, да?» «Да». Бриана расцеловала невесту в обе щеки. «Я пойду вниз, посмотрю, все ли на месте. Желаю вам счастья, тетя Кристина». «Милая». На глаза Кристины навернулись слезы. «Ты прелесть!» «Держите себя в руках!» — предупредила Мэгги. «А то мы тоже разревемся! Бри, я подам тебе знак, что мы готовы спуститься!» Бриана кивнула и поспешно вышла. Разумеется, Кристина и Найл наняли на свадьбу и поваров, и официантов, но Бриане хотелось еще раз самой убедиться, что все будет в порядке. Гости толпились в гостиной, пестрели платья, то и дело слышался смех, арфистка наигрывала нежную, мечтательную мелодию, перила лестницы были обвиты гирляндами роз, и вдобавок весь дом был искусно украшен букетами. Бриана собиралась потихоньку прошмыгнуть в кухню, но неожиданно заметила свою мать и Лотти. Пришлось изобразить бурную радость и поздороваться. «Мама, ты очаровательна!» «Глупости! Я из-за Лотти потратила кучу денег на новое платье!» Но при этом Мэйв любовно погладила мягкую ткань рукава. «Платье великолепное! И у вас тоже, Лотти!» Компаньонка Мэйв добродушно рассмеялась. «О, мы такие безбожные транжиры! Но с другой стороны... Нас же не каждый день приглашают на шикарную свадьбу. Ты только подумай, Бриана!» Она понизила голос до шепота. «Их будет венчать сам архиепископ!» Мэйв осуждающе фыркнула. «А, по-моему, совершенно не важно, какую шапку носит священник. Зато я бы на его месте трижды подумала, надо ли ввязываться в эту историю. Когда мужчина и женщина состояли в греховной связи...» «Мама!» — тихо, но твердо произнесла Бриана. «Прошу тебя, не сегодня. Неужели ты не можешь?» «Бриана!» — неожиданно появившийся рядом Грей поцеловал ее руку. «Ты сказочно хороша!» «Благодарю!» Она изо всех сил старалась не покраснеть, ощутив его властное прикосновение. «Мама, Лотти, познакомьтесь. Это Грейсон Тейн, мой гость. Грей, я хочу представить тебе Мэйв Конкинан и Лотти Салливан. Грей галантно поцеловал руку Лотти. Она хихикнула. «Миссис Конкинан», — галантно обратился он к матери Брианы, — «позвольте поздравить вас с такими очаровательными и талантливыми дочерьми». Мэйв только хмыкнула. Волосы у парня были длинные, как у девчонки, а в глазах светились бесовские огоньки. «Это Янки?» — бесцеремонно поинтересовалась она у Брианы. «Да, мэм», — ухмыльнулся Грей, — «я в восторге от вашей страны и от гостеприимства вашей дочери». «Постояльцы обычно не приглашаются на семейные торжества». «Мама!» «Не приглашаются», — безмятежно согласился Грей. «И поэтому ваша страна мне особенно нравится. Здесь к чужим относятся как к друзьям, а друзья никогда не чувствуют себя чужими. Вы разрешите проводить вас на ваши места?» Лотти мигом повисла на руке Грея. «Пошли, Мэйв. Нас ведь не часто удостаивают своим вниманием такие красивые молодые люди. Вы, я слышала, писатель, да?» «О, да». Увлекая за собой пожилых дам, Грей на мгновение обернулся и одарил Бриану лукавой улыбкой. Она чуть не расцеловала его, но не успела облегченно вздохнуть, как увидела Мэгги, которая подавала ей знаки со второго этажа. Орфистка переключилась на свадебный марш, а Бриана забилась в дальний угол гостиной и оттуда наблюдала за дядей Найлом. Когда он подошел к камину и поглядел на лестницу, где должна была появиться невеста, к горлу ее подступил комок. Пусть волосы дяди давно поредели, и фигура утратила юную стройность, он сейчас, ей-богу, был молодым, пылким, взволнованным женихом. Кристина начала медленно спускаться по лестнице. По комнате пробежал оживленный шепоток. Глаза невесты, устремленные на жениха, ярко сияли. Архиепископ благословил молодых, и церемония началась. «Держи!» Незаметно подошедший Грей протянул Бриане носовой платок. «Я предчувствовал, что тебе понадобится». «Как хорошо!» Она поднесла платок глазам. «Какие прекрасные слова! Любить, чтить, холить!» Грей же услышал только: «пока смерть не разлучит нас». Для него это было равносильно смертному приговору. Он всерьез считал, что именно поэтому люди на свадьбе плачут. Обняв Бриану за плечи, Грей прошептал: «Мужайся! Сейчас все кончится!» «О нет, это только начало!» — поправила его она и опустила голову ему на плечо. Когда дядя Найл пылко поцеловал невесту в губы, гости разразились рукоплесканиями. Глава 8. Частные самолеты, шампанское и роскошные свадьбы — конечно, дело хорошее. Но Бриана была рада, что наконец вернулась домой. Она прекрасно понимала, что оттепель еще не показатель весны, но предпочитала думать, что зима закончилась. Поливая проросшие семена, она мечтала о новой оранжерее и о том, как она переоборудует чердак, где сейчас сушится постиранное белье. Она вернулась из Дублина неделю назад, и дом был целиком в ее распоряжении. Грей опять заперся в комнате и работал, не поднимая головы, только иногда ездил куда-нибудь на машине или забегал на кухню, чтобы наспех перекусить. Бриана сама не знала, радоваться или огорчаться из-за того, что Грей поглощен работой и не пытается ее соблазнить. Бри призналась себе, что даже незримое присутствие Грея в доме скрашивает ее одинокое существование. Сидя по вечерам возле камина с книгой или вязанием, она была готова, что он в любую минуту сойдет вниз и составит ей компанию. Но в тот холодный вечер, о котором идет речь, не Грей отвлек Бриану от вязания, а ее мать и Лотти. Услышав шум подъехавшей машины, Бриана не удивилась. Друзья и соседи частенько заглядывали к ней на огонек. Отложив спицы, она направилась к двери, но вдруг замерла. Со двора доносились голоса мамы и Лотти, которые о чем-то ожесточенно спорили. Бриана вздохнула. Мать и компаньонка обожали пререкаться. Она же этого совершенно не понимала. «Добрый вечер! Какой приятный сюрприз! Надеюсь, мы тебя не потревожили, Бри?» — весело подмигнула Лотти. «Мэйв била себе в голову, что мы непременно должны к тебе заехать, так что принимай гостей!» «Я всегда рада вас видеть». «А я вообще-то не собиралась вылезать из дому», — заявила Мэйв. «Но ей, видите ли, было лень готовить, и она потащила меня в ресторан, а мое самочувствие ее совершенно не волнует». «Даже Бри порой надоедает стоять у плиты», — невозмутимо заметила Лотти, вешая пальто Мэйв на крючок. «Хотя она это обожает». Любому человеку надоедает сидеть в четырех стенах. Хочется хоть изредка посмотреть на людей. Не знаю, мне, например, никого не хочется видеть. Но ты ведь хотела увидеть Бриану, разве не так? С удовольствием осадила ее Лотти. Поэтому мы сюда и приехали.